Незадолго до закрытия музея художественного стекла к его входу подошла худощавая темноволосая женщина в короткой черной юбке и туфлях на высоком каблуке. «Вполне себе привлекательная дамочка», – подумал охранник, лысоватый толстый отставник по фамилии Кулебяка. «Вполне привлекательная, если бы не слишком узкие ярко-красные губы, словно бритвенный порез». В облике этой дамочки ему что-то показалось знакомым, но вот что? Ему и в голову не могло прийти, что эта же самая дамочка приходила в музей в облике засушенной грымзы с плохо прокрашенными сидеющими волосами. «Музей скоро закрывается», – доброжелательно предупредил он пикантную дамочку. «А я ненадолго», – ответила та, изобразив своими узкими губами какое-то подобие улыбки. «Тогда, извиняюсь, предъявите сумочку. Такой уж, извиняюсь, порядок». «Я понимаю, порядок превыше всего». Она открыла дорогую черную сумку и положила ее на стол для досмотра. При этом из сумочки выпала стопка купюр. Довольно основательная стопка. «У вас деньги выпали», – проговорил Кулебяка неожиданно севшим голосом. «Это не мои деньги», – ответила женщина и быстро взглянула на охранника. «То есть как не ваши? А чьи же?» «Ваши». «Мои?» На какое-то мгновение Кулебяка совсем лишился голоса. «Почему мои?» «Потому что вы их сейчас возьмете и положите в карман. И если мы с вами договоримся, очень скоро получите еще столько же». Кулебяка на глазок прикинул толщину пачки и примерно пересчитал ее сумму в рублях. Выходили очень большие деньги. «А если эта странная дамочка даст еще столько же, то это будет...» «С такими деньгами он сможет слетать на пару недель в Турцию и неплохо отдохнуть, в отеле все включено. Причем не с женой, с этой старой галошей, а с буфетчицей из музейного кафетерия Зинаидой. Зинаида точно не устоит против такого предложения». Но тут у Кулебяки мелькнуло сомнение. Чего потребует у него эта подозрительная дамочка за свои деньги? Точнее, что он может ей предложить? Вдруг она хочет ограбить вверенный ему объект? «Не бойтесь, я не грабитель», – проговорила та, словно прочитав его мысли. «Я ничего не собираюсь красть. Я секретарь одного очень значительного лица, и мой шеф...» Он человек, мягко говоря, необычный, и он захотел осмотреть экспозицию вашего музея, но только без публики, без посторонних, чтобы никто не мешал ему наслаждаться искусством. У богатых, знаете ли, свои причуды. Дамочка улыбнулась, как бы приглашая Кулебяку вместе с ней улыбнуться таким невинным причудом своего могущественного шефа. «Но почему тогда вы не обратились к начальству?» – пролепетал Кулебяка. «К директору, к владельцу?» «Говорю же вам, мой шеф человек необычный, и у него не очень хорошие отношения с владельцем этого музея. Поэтому я подумала, что вы поможете нам. Кто дежурит сегодня ночью?» «Ночью? Ночью дежурят Курицын и Лисицын». «А вы можете поменяться с одним из них?» «Ну, в общем, могу. Уговорю Лисицына. Он не хотел выходить в ночь, так что будет только рад». «Вот и отлично. Значит, вы выйдете в ночь, и около полуночи мы с моим шефом приедем. Как только вы нас пропустите, вы получите еще такую же стопочку купюр». «А Курицын?» «Курицын, а давайте мы сделаем так. Когда мы приедем, вы попросите Курицына подойти к дверям, и мы сделаем ему такое же предложение, как вам. Как вы думаете, он согласится?» «Курицын-то?» – охранник фыркнул. «Конечно, согласится. Да он и за половину таких денег согласится. И за четверть». Кулебяке стало как-то обидно, что тупой и грубый Курицын ни за что ни про что получит такие же деньги, как он. Тем более, что Курицын тоже поглядывает на Зинаиду из кафетерия. «Зачем лишние деньги тратить?» «Ну, Семен Степанович, не будем жадничать», – проговорила дамочка и улыбнулась своими узкими губами. тем более, что деньги эти не ваши и не мои». Кулебяка заморгал. «Откуда эта подозрительная особа знает, как его зовут? И что еще она о нем знает?» Он хотел было спросить ее, но той и след простыл. Кулебяка подумал было, что странная дамочка ему привиделась, и что зря он накануне смешал честную русскую водку с сомнительным иностранным джином. Но тут он почувствовал в правом внутреннем кармане приятную припухлость, проверил и убедился, что там лежит та самая стопочка купюр. А значит, ему ничего не привиделось, и нужно договариваться с Лисицыным.